Глава 36. 1 ноября 2010. Я всего 3 дня живу в доме на улице Фриден, но мне кажется, что прошла целая вечность. Прослушивание кассет замедляет время, переносит меня в иное место, возвращает в прошлое. Все ориентиры исчезли, я то и дело задаюсь вопросом, а какой сегодня день? Утро воскресенье, и ты проплакала всю ночь. Вместо того, чтобы достать из-за телевизора заброшенный туда вчера вечером телефон, я допила все виски доктор Пьери, всхлипывая, как теленок, которого разлучают с матерью. Меня одолевает вселенская печаль и чудовищное похмелье. Заговорив со мной впервые после того, как я увидела целующихся Натали и Жака де Беля, она спросила, откуда эта грусть? Калет говорила так обо всем. О радости, ангине, головной боли, хорошей или плохой новости. Ссылалась на Мухтара, хотя о нем самом рассказывала мало, и я догадывалась, что это деликатная тема. Стоило клиенту упомянуть его имя, и она мрачнела и замыкалась. Поверить не могу, что он ее удочерил. Что еще я узнаю, слушая кассеты? Отправляюсь спасать телефон. Пыхтя от натуги, двигаю чудище с телевизором, поднимаю беднягу, пытаюсь включить. Не получается, он мертв. Телефон подарил мне в 2007 году Пьер в Штатах, перед тем, как бросил. Последний писк. Он никогда не говорил ничего подобного. Слова «технология», «виртуальная», «система», «прогресс», «технический» отсутствовали в его лексиконе. Он прекрасно обходился без них. Записи и заметки делал в тетрадях перьевыми ручками, а запасные баллончики с чернилами покупал в канцелярском магазине в 8-м округе Парижа. «Вот, держи последний писк», — сказал он. «Утверждают, что делает фото и видео немыслимого качества». Я подумала, откуда это выражение? Не вслушиваясь в смысл, а если бы дала себе труд задуматься, поняла бы, что некая часть моего мужа уже покинула меня. «Но звонить-то с него можно?» — ироничным тоном, как мне показалось, спросила я. Он не рассмеялся. «Дурацкая шутка, Аньес. Эта фигня стоила уйму денег». Он назвал цену в долларах. С каких пор Пьер взял моду говорить о деньгах? Только не он, не Пьер, не мой Пьер. И он никогда не называл меня дурой. Мой последний писк повторил мой первый вопль. Лай, мычание, крик. Не помню, какие еще звуки я издавала в прошедшие месяцы, но изъяснялась, как смертельно раненое животное. 2 недели спустя Пьер собрал чемоданы. Я успела несколько раз сфотографировать его этим аппаратом в первый вечер, когда разобралась в нем с помощью Корнелии и Анны. Видео не осталось. Я снимала полнометражные картины с мужем в главной роли, их смотрел весь мир, но ни одного любительского кадра у меня не сохранилось. Правду говорят, жизнь — насмешница. 1 сентября 2007 года он вернулся домой, как обычно. Я заканчивала новый сценарий. Помню все в мельчайших деталях, хотя лучше бы забыла навек. Я едва взглянула на него, небрежно коснулась губами щеки, вышла из кабинета и, желая понравиться, соблазнить, оставить его при себе навечно. Такая вот у нас была игра с самого начала совместной жизни. Сказала, садись, я расскажу тебе наш будущий фильм. На мне было длинное красное платье с большим вырезом, которое я выбросила в тот же вечер. Мне показалось, что оно залито кровью. Цвет стал вестником несчастья. Я не смогла бы не то что надеть его еще раз, но даже увидеть на другом человеке. Пьер был в джинсах, черной футболке с длинными рукавами и любимых серых кедах. Он сел напротив меня, и я начала, возбужденная, заикающаяся, умирающая от страха. Это история винодела из Калифорнии, единственного сына в семье. Он унаследовал виноградник. Все его браки развалились, романы ничем не закончились, детей у него нет, следовательно, нет и наследника. Однажды он получает анонимное письмо. От кого? Почему вдруг? Оно обвиняет его компаньона, его правую руку, его давнего друга, человека, которому он доверяет, как никому другому. В письме столько подробностей, что он начинает собственное расследование и выясняет невероятные вещи. Он узнает, насколько был слеп в отношениях с миром, потому что между ним и миром стоит этот человек. Мне захотелось сочинить историю в стиле Дафны Дюмарье. вывернув ее наизнанку. Вместо Ребекки его компаньон — полная противоположность мадам Денверс. Он любезный, забавный, симпатичный человек. Я сбивчиво объясняю, мне хотелось написать чуточку зловещий сценарий наподобие «Дьяволиц Клузо». «Умираю от жажды, выпьем чего-нибудь?» Не дожидаясь ответа, я отправилась на кухню, чтобы сделать два чая со льдом и зеленым лаймом. Пьер пришел следом, а я и не заметила. Он встал у меня за спиной, положил ладонь мне на живот и шепнул: «Я ухожу». Больше ничего не произошло. Я не обернулась с глупой улыбкой, не попросила повторить, глядя ему в глаза, не задала взглядом беззвучный вопрос. Его слова обездвижили меня, как пуля в затылок или стрела, пропитанная ядом курары. Так поступают с животными ветеринары. Я долго стояла, держась за ручку холодильника. Он отвернулся и исчез. Я ухожу. Внезапно бурным потоком, наводнением нахлынули воспоминания. Пьер целует актрису, которую я взяла на маленькую роль в моем последнем фильме. Артист Пьер целовал артистку. Не мой муж целовал хорошенькую молодую женщину. Во время съемки я не осознала, что вижу. До меня доходит, как до жирафа, красотку выбрала я сама. Это маленькая роль, дорогая Одри, но важная, сами поймете. Для меня нет ролей второго плана. Я дала ей работу. Мы обменялись рукопожатием. Съемки прошли отлично, она была на заключительной вечеринке, а я ничего не заметила. Когда я вернулась в гостиную, Пьера там не оказалось. Его машина исчезла с парковки. Бугенвиллии расцвечивали стены дома в пламенеющие оттенки розового и алого. Я как зомби поднялась в спальню, Пьер забрал некоторые вещи из гардероба, немного, как будто отправлялся на несколько дней в командировку. Мне хочется пойти в церковь, увидеть призрак папы за органом, калет. Я должна увидеть того ангела в глубине слева, который, если верить словам тети на кассете, похож на Блеза де Сенешаля. Что-то падает к моим ногам, когда я отодвигаю тумбу. Конверт. Опускаюсь на колени, чтобы понять, откуда он взялся. Его специально положили в нижний ящик и прижали другим, который не сдвинулся с места, когда я рывками тянула тяжеленного мастодонта к себе. Достаю конверт, дрожащими руками спрашиваю вслух: «Что это, Калет?» Два крафтовых конверта, оба не подписаны. Открываю первый, испытываю шок, потом второй, еще одно потрясение. Дьявольщина, поверить не могу. Набираю 118, новый номер справочной службы, получаю нужный телефон, меня соединяют. Натали отвечает сразу. Слава богу, я боялась, она что-нибудь освещает вместе с любимым блокнотом. «Это Аньес. Я разбила мобильник. Пойдешь со мной на мессу?»